Однозначно оригинал. Клеймо производства Узумаки. Удивился теневой клон, только что взятому в руки дорогому подарку, а ничем иным, как кроме подарка данный свиток быть и не мог, в понимании Орочимару. Это, все, нет. Клон, как и оригинал, отвечал немногословно. Еще, есть послание, определенно, напечатанное на печатной машинке. Не трать время зря. Читай уже. Понял. Свиток послания. Приветствую. И, доброго времени суток, Орочимару-сан. Вам пишет наследник клана, Узумаки Вакаши. Прошу вас не удивляться столь внезапному способу сообщения между нами. И, заранее извиняюсь, что использовал для поиска связи, через Рьючида, вашу знакомую. На этом моменте, поняв, что имелось в виду Митараши, Кигибуншин змея едко хмыкнул, помянув за предприимчивым Узумаки, следом и Данза. Оригинал же обругал свою непутевую ученицу моментом фразы воспоминаний. Говорил же, Анка, не лезь в корень. Вот и допрыгалась дурочка. Орочимару-сан, как мне стало известно, у вас с Данза Шимурой появился ряд обострившихся разногласий. И, дабы решить их, понятное дело, не в вашу пользу, ястребы руками не подготовили на вас, аналогично традиционно, ряд серьезнейших провокаций. И, говоря цельной картиной, в этом и кроется ваш яркий уход из Конохи. Но опустим детали прошлого, сейчас речь о настоящем и будущем, в котором я, лично, вам, Орочимару-сан, предлагаю взаимовыгодную сделку. А, если она будет успешной, то и сотрудничество. Свиток для пленных, который я отдаю вам, как залог предоплаты и серьезности будущей сделки, содержит в себе моего Кагебуншина, переговорщика. Заранее скажу, суть переговоров будет означена ценным свитком, который вы взяли в ночь вашего ухода из Конохагури-но-сата. А теперь к делу. Орочимару-сан, прошу вас принять мое предложение по продаже некоторых дзюцу С-ранга и кин-дзюцу, наследия второго. Естественно, за ценой дело не встанет. По предоплате, вы убедились уже в этом. Разнообразие способов оплаты, будь то взаимообмен техник, услуги, деньги или другие вещи, тоже осуществимо. Подробности же нашей будущей сделки можно быстро и безопасно узнать у моего Кагебуншина, переговорщика. П.С. Связный, для передачи весомых посылок, шифу-доставщик. Оплата заранее сделана мной, двухсторонняя. Жду ваших решений, с момента доставки данных сведений, ровно неделю, Орочимару-сан. Всего доброго, Узумаки Вакаши. Как только фун-свиток письмо был прочитан, дублем, он мгновенно истлел. Теперь наступило время для размышлений. И, пока теневик проверял на ловушке ценный, минимум 10 миллионов ре, свиток для пленных, его хозяин усиленно думал о превратностях жизни и чувстве юмора у судьбы шиноби-отступника. И, вероятности, со стороны Узумаки, многоходовой подставы со всеми последствиями, вкупе, от любимой деревни. И, чем дальше, тем больше, в текущих раскладах запутывался. Информации слишком недоставало последнее время. Ну, через час безопасных проверок, наконец не выдержав, тоже спросил Кагебуншин. Открываем свиток послания, или сжигаем? Открываем. И, со звуком пуф белого дыма, что насторожило Сыннина особенно, появился не красно, а именно беловолосый, но на лицо без всяких сомнений Узумаки Вакаши. Приветствую вас, Орочимару-сан. Поклонился и сразу пошел наступление, клон-переговорщик. Раз вы стоите передо мной, уважаемый, значит торг с большой вероятностью состоится. Ку-ку-ку-ку, верно. И, да, здравствуй, Вакаши-кун. Очень приятно, пусть и таким образом, язык Хибисин-Нинокрипова вылез изо рта и раздвоенно, также распробовал чакра запах своего собеседника, рад вновь тебя видеть. И, говори сразу, какие техники недойми, Вакаши-кун, тебя настолько заинтересовали, что ты связался с самым опасным отступником из Конохи. Сразу к делу. Да, последнее время, переговорщик-кун, я очень не люблю пустопорожнего и долгого словоблудия, потому как мое время, отличие остальных, просто бесценно. Понял. Сразу кивнул клон Вакаши и не стал рассусоливать. Все равно, на получение нужного из рук Орочимару шансов изначально было немного, озвучил предложение инкарнатора. Боссу нужно киндзюцу не дайте. Какое именно киндзюцу? Спросил подозрительно Хибисинин и близко придвинулся к Буншину для удобства чтения эмоций. Повторяющиеся взрывные печати, сказал клон и быстро, пока не перебили, продолжил. Окончательная цена 200 миллионов ре. Срок максимального ожидания сделки полгода. Остальные дзюцу С-ранга интересуют только суетон дзюцу. Цена каждому 5 миллионов за технику. И, да, кивнул Кагебуншин, подкупающе, продолжил. Оплата золотом, либо наличными. Как вариант, видя, что собеседник заинтересован, Дубль углубился деталями. Также, возможен бартер, услугами настоящего квалифицированного фуиндзюцу мастера Узуши Агакури, Даранга, включительно. Чем дальше слушал Рачимару, тем больше, в душе у него расползалась улыбка довольства. Повторяющимся взрывным печатям, этой технике, еще, крайне далеко до нечестивого воскрешения. Десятилетия исследований, с его опытом. А, вот, 200 миллионов золота, в отличие от бумажек РЕ, и тем более чеков, намного надежнее, в том числе и ущербной означенной техники. Да и, прямо сейчас, добавкам, очень нужнее других предложений, от всяких там богов мира шиноби. И это все, не говоря, о только что подвернувшемся фуиндзюцу мастере. Словно счастливой рукой удачу, направила сама Аматерасу, сюда, этого Узумаки. Наконец, переговорщик Вакаши закончил, и, замер, ожидая ответа делового партнера. Ку-ку-ку-ку, змей, предвкушающе, вновь облизнулся, и, хитрой улыбкой с блеском пугающих глаз на лице растяжно, явно готовясь переобуться в прыжке, для долгого торга, в свою пользу, ответил. Интересное предложение, Вакаши-сан. Предлагаю рассмотреть все подробнее. В то же время, Коноха. Площадь Мизугакури посольства. Данза, мертв. Пошел шелест толпы, когда кристальный барьер изнутри был снят у Узумаки. Да, верно, он победил. Начало сильнее скандировать большинство из чунинов клановой оппозиции. За ними крик подхватили джонины. А, следом, словно шторм, порывами быстро возрастающих волн, вся площадь Мизугакури, ближайшие улицы и далее, казалось, вскипели потоками ниндзя, бурление Конохи. Толпа, огромному удивлению партии ястребов, радостно возликовала. Акимичи, Учихи, Курама Шиноби и, особенно Кунайчи от Яманака толпой ломанулись и, окружив мгновенно Вакаши, набросились, расцеловав с визгами счастья. А затем, давясь от дикого, крича, он отомстил, реально безумного смеха, самые молодые из них, вдовы, потерявшие семьи с детьми и себя, вчетвером подняли на руки их мстителя. Он убил Данза, пробормотал старик Иренин, Хьюга Така, а, про себя довольно добавил. Наконец-то, Нидзуми подохла, не просто убил, кивнул всегда хмурый Хиаши, не до конца соглашаясь, и озвучив свою точку зрения, он, 4 раза подряд, раздавил врага уровня Каге, одним лишь дотоном, и, поддержки фуиндзюцу, Фугаку, видя картину агонии, и особенно способ окончательного умерщвления Данза, прямо сейчас отчетливо понял, что поступил верно, отдав ранее зеркало Итавакаши. Запрет Идзанаги очень впечатлил не только его, но и всех старейшин Учиха. Экс-патриарх был готов биться здесь об заклад, что после такой демонстрации, даже самый дремучий чунин его Ичизаку поймет, почему фуиндзюцу называют очень опасным искусством. Только подумать, запретить перемещение пространства и времени, плюс сделать это, всего лишь из 2 наблюдений, проклятые Идзанаги, невероятно, однозначно, дай время и Хирайшин, Вакашидона, самостоятельно восстановит, с огромной долей вероятности. Пока размышлял, сам Фугаку успел подойти к патриарху красноволосых, а, вслед за ним, пришел и Хьюга Хиаши, он же, и обратился к старшему из Узумаки, Хайрадона, действуем согласно нашему плану, Вакашидона, может, он тоже будет участвовать? Нет, все по плану, меня, хватит и одного, а, брату, уже есть другая работа, Хайнем, а, это, значит, уточнив, поднял бровь Фугаку, начинаем, да, оглядев площадь Мизугакури, а затем опустив глаза на соучастников, Хайра, закончил свою вводную, пора выжечь болезнь листа, бурлением Конохи, карма чакры 2, анонс, глава 49, арт, 1. Орочимару и тайны Макутана, выбор бывшего джонина листа, арт, 2, Орочимару и новая база, Нидайми наследие и змеиный сыннин, книга 2, шаг 49, карма чакры 2, шаг 49, площадь посольства Мизугакури, в то же время, Хайра Узумаки, дуэль прошла очень плохо, и даже кристальный барьер не решил проблему брата, когда мы осознали всю подноготную Идзанаги, кстати, подтвердились высшие свойства иньян Идзанаги исключительно смещением пространства, в момент гибели Данза, и, при запрете, именно всех пространственных техник, этот кеткой, самое лучшее творение Вакаши, доработка фуиндзюцу Митасамы, сильнейший мобильный барьер нашего клана, ранга С, подпространственный блокиратор, сдерживающего внутреннего типа. В угоду стабильности, Ваки отказался отключать дополнительные свойства барьера, несмотря на энергозатраты колоссальных размеров, и даже так, этого все равно не хватило, пришлось усиливать мощность создания помех, ручным выбором огневой области подавления до 100 метров диаметра. А, все почему? А, потому что, это, запретная дзюцу учих, немыслимо сильная вещь. По факту, только стационарный кеткой метасамы, способен его полностью безоговорочно подавить. Но Обито, не глупец, заходить под такой энергобарьер. Учиха, с его мангики, туда соваться точно не будет. Как стало ясно, даже Шаринган 3 Тамой Рейки, видит опасность абсолютных киткаев уже с 10 метров. Поэтому, кристальный барьер, лучшее, что мог предложить Узумаки изучающий. Путь пространства. Это, явно, одно из самых крупных достижений клана за последние 10 лет и самое опасное в обозрении союзников. Но, силу клана в любом случае давно было необходимо этим союзникам показать. Ведь именно сейчас, престиж Узумаки очень важен для всех нас. Заказы других и Чизаку на защиту квартала Фатанбу, уже на подходе. И, только мы с братом, способны подобное вытянуть, в нужный срок. Кстати, своим кристальным барьером, Вакаши, будь Узушия жива, однозначно поднялся с уровня D до сильного фуиндзюцу мастера ранга C+. И теперь, пусть и достаточно напрягшись, мы закрываем все планы. Все эти мысли пролетели быстрым потоком, пока Вакаши подходил к нашей компании вместе с Рыкой и Юбки. А затем, оставив женщин общаться с Яманаками, он, регенерируя свой правый глаз, который Хиаши с Фугаку изучали крайне внимательно, вышел из режима Сыннина, что отразилось наглядно, сделав зрачок не золотым, а самым обычным дадзюцу гейкуган, поприветствовал всех. Хиаши Дона, Фугаку Дона, рад вас видеть, кивнул уважительно Аники обоим союзникам. Брат, поклон мне, план барьер выполнен на 9-10. На языке жестов стал для союзников аккуратно пояснять Вакаши. Осталось найти и изъять все образцы тканей Данза, анализы крови, остатки оригинальной правой руки, возможные образцы клонов органов и прочее, что найдете на базах, и обязательно сжечь. Согласен, кивнул, разъясняя всем сразу. Нельзя допустить, чтобы нечестивое воскрешение Нидайме нашло способ вернуть Данза из мира мертвых, как и прочих сильнейших шиноби Канахи, Шадайме, Митасаму, Нидайме, Яндайме и Кушину, Джинчурики. Поэтому нужно действовать быстро и обязательно предать их останки объятиям пламени Великой Аматерасу. Усиленной ночи взрывных мертвецов Канахагури Носата определенно больше не нужно. Ни сейчас, ни потом, обозначил причину эксгумации Вакаши, отчего у Хиаши вместе с Фугаку, быстро понявших масштабы возможных проблем, лица сделались очень серьезными, даже мрачными. Хирузин, продолжал брат углубляться деталями, в любом случае попытается уничтожить улики Шимуры, и поэтому пойдет вместе с вами, как и Джирая, согласился Фугаку. И, снова взглянув на уже практически восстановленный правый глаз Ваки, неожиданно, достаточно прямо спросил, явно не утерпел: Вакашидона, извините меня заранее, но, разрешите узнать, по поводу вашей янтарной регенерации, слушаю вас, Фугаку Дона. Опять, простите за столь откровенный вопрос, но, мой Шаринган хорошо видит, что ваш правый глаз регенерирует необычайно быстрыми темпами. Также, до этого, вы восстановили чакра-каналы кистей вашей жены. Очень аккуратно. На подобное божественное исцеление Синжу, по старым записям Сигноку Джедай, был способен лишь Шадайме Хаширама. Однако, детали, понятное дело, мало кто знал. Так, вот, весь подобрался Фугаку, спросил: Вакаши Дона, скажите, а вы способны утерянную конечность регенерировать? И указал на свой протез кукольной суностопы. Это кто? Задумался брат. Теоретически, возможно. Но, поскольку вы не сыннин, Аники указал на свой правый глаз, то, подобный моему, процесс выращивания нового органа у вас, Фугаку Дона, будет проходить крайне долго. Насколько медленно? Взгляд экс-патриарха стал пожирать собеседника, ожидая ответа. Явной надеждой. Думаю, минимум квартал. Конечно, если отдавать этому все личное время, в обычном же случае, скорее всего полгода-год. И, да, очень медленно ответил Вакаши, разъяснив: я согласен в свободные дни помогать вам решить это дело, благодарю, и извиняюсь за то, что отвлек. И, так, я взял разговор в свои руки. поскольку являешься хорошим дотонщиком, ты, брат, знаешь, что делать, а нам пора уже начинать». На что оба союзника согласно кивнули и, обменявшись деталями, оперативно разошлись по своим лагерям. То же место, минуту долой, уважаемые шиноби-канахи. Используя чакру, достаточно громко обратился Хайра к толпе. Как вы видели, Данза использовал техники Макутансинжу. Также, его рука содержала в себе наследие Учиха, три шарингана. И, без разрешения наших кланов, он воровато взял наследие Узумаки Кушины, жены Яндэми. Вдобавок, со стороны главы Не был зафиксирован факт незаконного применения дзюцу Иманака. Плюс, продолжил Хайра перед затихшим и очень внимательным дыханием народа, о чем уже многие знают. Найдя лазейку в законах, Шимура нагло присвоил себе дадзюцу, бейкуган. «Это просто неслыханно!» — крикнул красноволосый патриарх, выдыхая факты один за другим. «Столь наглое воровство и нарушение главного закона Канахи. Наследие шиноби неприкосновенно. На этом фундаменте создавалась наша деревня. Именно Хидзюцу, Дзюцу и Кекки Гинкай, основой путь развития всех наших ниндзя-людей, наша свобода». Однако, еще громче озвучил Хайра, военный советник Данза Шимура, отлично зная об этом, смело плевал на традиции и законы нашего дома, деревни в Листе. Он, до последнего вздоха, прикрывался общим благом Канахи, лживым видением этого блага. «Именно поэтому я вас спрашиваю, люди Канахи, если следовать такой логике, что же выходит у нас, а?» Распалял толпу фактами патриарх, словно огонь углями. Воровство тайны людей кланов Канахагури Носата, убийство союзников, агрессия против Ичизаку Учиха и других, с разжиганием хаоса в нашей деревне, такое нормально, я вас спрашиваю. Все это и есть благо Канахи. Вы согласны с Данза Шумурой? Нет. Послышалось один, два, а затем множество откликов с площади Мизугакури, самых разных людей. «Данза, вор!» — раздались выкрики из толпы двух чунинов, а через пару секунд и более откровенный ор сборной свежих генинов, бесклановых и других, уклоном в ругательство и подобное негативное настроение масс. «Я снова вас спрашиваю, Узумаки Хайра пришлось значительную силу приложить, дабы перекричать толпу. Неужели мы забудем злодеяния корня, его главы и их людей? Ни за что!» «Конечно, нет. Волна за волной, на глазах партии ястребов, осознавших, куда течет дело, словно морской шторм, негодовали массы народа, создавая тайфун. Канаха, на глазах закипая, постепенно взбурлила. И Сандэми прямо сейчас не мог просто взять и помешать народному гневу. Почему так, можно спросить? И ответ будет очень простой. Это была справедливая месть многих шиноби-листа, а потому привычный толерантный ход Хокаге политически бы мгновенно убил его, а вместе с ним и партия ястребов упала бы в глубочайшую пропасть, прямо Дзингаку преисподней, в голодную пасть. Хирузин уже собирал своих людей, потому что сейчас он мог только ждать и тайно готовить анбу. «Шиноби Канахи», — речь красноволосого продолжалась, — «как вы думаете, мы прекратим беззаконие? Не, мы этим займемся прямо сейчас, или, подобно рабам, стерпим, простим их наглость? Не, покараем их!» — выкрикнул Такубицу Джонин и Нузука Шибару. А следом, цепочкой, пошла реакция ближайших людей. «Верно, к Биджу, Данза. Корень совсем обнаглел. Необходимо проверить их базы». По наставлению умников Нара выступила гражданская группа из пяти чунинов-засланцев. «И срочно это сделать, пока все следы преступлений не спрятали». Не. Патриарх Узумаки, наблюдая настроение толпы, поражался тому, как быстро взбурлила Канаха. «Аники, поднеси спичку к вентилю газа, и тогда весь баллон отопления Хокаге разорвет на куски», — вспомнил слова брата Хайра по памяти, продолжая читать речь агитации ниндзя-листа. Вакаши и раньше был достаточно умным джонином, но после комы и особенно попадания в мир призыва, он теперь явно думает, как сын-нин, совсем по-другому начал видеть реальность. Брат даже смог спрогнозировать такое поведение толпы. Невероятно. Глава клана мысленно оценил. Вакаши стал ощутимо сильным стратегом, и результат нашего плана, больших его размышлений, сейчас налицо. Ниндзя-канахи к этому времени достигли своего апогея. Народ кипел возмущением, буквально готов был взорваться. Он явно хотел немедленных действий, и, поэтому, следуя плану, патриарх Узумаки направил гнев и весь негатив масс взрывоопасной толпы. Шиноби Канахи и Кунайчи, послушайте, что я скажу. Пришлось несколько раз крикнуть Хайра, прежде чем раж людей стих, на недолго. Справедливость мы восстановим, продолжал патриарх. Прямо здесь и сейчас предлагаю создать атакующую группу и, согласно законам Листа, за преступление штурмом взять базу корня. Голосуем, выкрикнул на всю площадь глава клана Фуин-мастеров. Кто за штурм Анбуне? И люди пошли. Под заготовку назначенных ниндзя Учиха и Хьюга через связь Яманака удалось быстро наладить общение с Нара и прочими кланами. А далее, под руководством джонинов, ознакомленных с планом, руководство Ичизаку Канахи смогло направить толпу. Уже через 10 минут отряд штурма, состоящий большинством из элиты, был готов выступать и взять основную резиденцию не Хьюга Хиаши, Учиха Фугаку, патриарх Хайра, Курама Ункай, Хатаки Какаши, Яманака Инаичи, наследник Нара Шикаку, Джирая и большинство джонинов АС-ранга Листа, ветеранов войны, начали долгожданный освободительный рейд по корням Листа. Выступаем, приказал Хокаге. Книга 2, шаг 50, карма чакры 2, шаг 50, площадь Мизугакури. В то же время, это раннее утро Канахина, события было очень богато. Солнце только-только показалось на горизонте, а деревня в листве уже бурлила, словно закипающий к завтраку суп. И, что интересно, ингредиенты этого супа сами, словно рукой у судьбы, создавая рецепт нового и необычного блюда, событиями делали его все острее. С каждой минутой, казалось, одно за другим, череда обстоятельств, случайных на первый взгляд, завела многих шиноби Канахи в неожиданно выданный среднему классу шиноби интересный именно политике кланов рецепт Узумаки. А говорить, если предмет не, то первым событием на неожиданность стало воскрешение из мертвых и эффективное появление Узумаки Вакаши по прозвищу Противовес. Далее, вновь означенный Ичизаку, но на этот раз отличился своим выходом из месячной комы патриарх Фуин Мастеров. Еще дальше, еще больше, явление неискушенной на фундзюцу публики, всего лишь одним ниндзя, пусть и джонином, опять неожиданно, как оказалось, бойца стабильной планки С-ранга, кристального барьера, крайне, по своей сути, надежной ловушки. Четвертым шагом шла сильная новость. В Канахе, вслед за Джиреей, появился новый сыннин, да не просто сыннин, а, подобно Шадайме Хашираме, умеющие исцелять. Этот момент благодарная публика уж очень внимательно рассмотрела, по вполне понятным причинам, и все, кому надо, взяли зарубкой на память, к кому обращаться, дабы не влачить жизнь инвалидам. Потому что Каллика – это существование, нежели жизнь. И если Вакаши излечит, что есть надежда инвалидов-бойцов, то снова встать в строй. Пятый пункт вообще впечатлил многих. Причем, дважды, а именно, в первый раз, элита деревни вживую увидела Идзанаги, запретное киндзюцу клана Учиха, суть которого – манипуляция пространства временем ценой Шарингана, за хороший шанс воскрешения себя. И, второй раз, все поразились мощью искусства красноволосых, когда Узумаки Вакаши буквально взял и силой фундзюцу запретил любые дзюцу с элементом пространства. Причем, все, абсолютно. Пусть и в пределах кеткая, но, даже так, такое, мягко говоря, ошеломило поголовно всех ниндзя Канахи и заставило задуматься, какова истинная мощь искусства Фуин. И, наконец, шестым сюрпризом стало выживание наследника Узумаки после Аматерасу. А ведь последнее киндзюцу, как знала элита Листа, вообще невозможно. Но, зато, теперь всем стало ясно, что сыннин – это уже далеко не джонин, а шиноби, который достиг и стоит между планкой С-класса и уровнем сил ниндзя Каге. Поэтому, при удачном раскладе, наглядно показанным, может выиграть у Каге бойца. И, очевидно, не раз и не два, даже по отдельности каждый перечисленный факт, события в стенах Канахи. А все вместе, одно за другим, это была реальная демонстрация силы Ичизаку красновласых фуин-мастеров всем жителям Канахагури Носата. Причем, демонстрация означенных сил – даже не патриарха фунщиков, а только наследника клана, Вакашидона, второго по силе в их Ичизаку. Монстра, как про себя большинство ниндзя среднего уровня обозвало его, сегодня, даже самый последний чунин, ясно понял, что слухи о полном ослаблении красноволосых при нападении Кьюби, ведь девятихвостый, хорошо порезвился у Ичизаку фуинщиков, со всеми последствиями, однозначно сильно преувеличены. И, вне всяких сомнений, теперь, когда Вакаши продемонстрировал уникальное Идзюцу, янтарная регенерация, стало понятно, что коматозники его Ичизаку очень скоро очнутся, несомненно, здоровыми. И, вот тогда-то, клан Узумаки, по количеству сильнейших в листе шиноби С-ранга, вновь займет законное третье место, максимум, в ближайшие месяц, или же два. Ну, а пока, как продолжение дуэли, наблюдаемым всем результатом, джонин и канахи, готовились к штурму логова корня, командами, и, опять за Хокаге, противовесом, шел Узумаки боец, но, на этот раз, это был патриарх Фуин мастеров, а, вместе с ним, Хиаши, Фугаку и, другая верхушка клановой оппозиции, сильнейшие ниндзя листа, воля богини, это, будет действительно сильный отряд, сказал Шира, белая часть гуманоида-наблюдателя, и, уточнил, Кура, старший, ведь, корню, нет возможности устоять, сопротивление Датянбуне, точно не сможет штурмовому отряду, как, ты думаешь, тут, и думать нечего, ответила черная часть гуманоида, древнейшее существо, что своим двойным видом у головы, было очень похоже на венерианскую мухоловку, большую и хищную, растущую, скрытно, тенью, на скале Хокаге, прямо из-под земли. Этот штурм, однозначно будет удачным для кланов Канахи, и, быстрым, даже, если не вздумает сопротивляться, согласно распоряжениям Данза, то корень, просто сметут, подчистую. Скажу больше, задумчиво, уже явно строя какие-то планы протянул Куразицу. Хирузин Сарутоби, принципиально пойдет зачищать все грехи своей тени. Пусть и не все, но многое он покрывал за Шимурой. А, потому, опасную грязь старого друга, зная, тайники и маршруты обязательно должен зачистить, разделив на двое для этого весь отряд штурма. А, это значит, предвкушающий потер руки белый Шира. Да, подтвердил Куразицу. И, логически, согласуясь, тысячелетнему опыту, заключил, в конфликте, где участвуют две стороны, всегда есть место для третей, более хитрой, натуры шиноби, а, еще, мрачно намекнул черный, пока трое людишек заняты между собою, разборками и дележом, найдется маневры для скрытой, четвертой, теневой стороны, смекаешь, понял, старший, но, тогда, кто будет приманкой, заинтересованно уточнил младший, Ширазицу у Куразицу, естественно, Обито, он, имеет все нужные навыки, может быстро и незаметно прийти, и, также безопасно уйти, кивнула черная часть гуманоида, тогда, с этим, ясно, однако, что нам делать с новым сыннином Канахи, ведь, беловолосый, не просто сыннин, у него третий глаз Кагуры достаточно сильный, а, ты, старший, сам говорил, как этот проклятый глаз опасен для первородных детей, и, для плана, естественно, лишь, в перспективе, и, если судить по тому, как дуэль проходила, то, еще очень не скоро Узумаки станет реально опасен. Куразицу, вновь ушел на долгий самоанализ произошедшей дуэли, но очнувшись все же ответил, детальнее, для глаза Луны, нужны все силы Нагата, а, не то, что имеем сейчас, пятый путь, короля ада, до конца, не освоенным. Не говоря про шестую способность Риннингана Мадары, отчасти, поэтому, время у нас пока терпит, старший, а, сколько, еще будем ждать, не опоздаем, может уже пора Биджу начать собирать, спросил Макутонщик, нет, реинкарнация Индры, пробуждала наследие мамы, целых 40 лет, прошептал Куразицу, это, при том, что Учиха имел уже Мангики Шаринган, предпоследний, пятой стадии развития глаз, а, Вакаши, уточнил Белый, а Узумаки, до конца пробудил лишь Гейкуган, да и то, полноценно, только в правой глазнице, как следствие, Шаринган ему получить, еще долго не светит, о, Риннингане же, речь, вообще не идет, в ближайшие годы, уж точно, так-то оно верно, согласно, подметил Шира, но все же боязливо предостерег старшего, однако, Мадара, не был сыннином, а, вот, беловолосый, уже путь голодных призраков применял, без Риннингана, как такое возможно, может, Вакаши, быстрее Мадары в развитии дара мамы идет, не быстрее, а, сбалансированнее, про себя отметила воля Кагуи, вслух же от черного, прозвучали другие слова, наследие семени Ашуры в Узумаки Вакаши сильно, но, даже с Иннином, он, не реинкарнация полубога, подобного уровня Хамура и Хагарама, и, даже, не минимум, Ашура с Индрой. Эти дети Рикуда, лишь квартироны наследия величайшей богини, в лучшем случае, Узумаки Вакаши, поскольку он чистокровный, имеет восьмую часть силы ген прародителей, и, сейчас, беловолосый, в большинстве естества, человек, с остатками крох божественной чакры, хотя, ушло в себя древнее существо, но быстро додумав, закончила мысль, ты, все равно проверь всех Узумаки, особенно, изыми в клинике кровь чистокровных, патриарха, с наследником, их Ичизаку, это, важнее всего, понял, Хай, Кураники, недоумевал Белый, такой осторожности старшего уточнил, ну а, дальше-то, что, а, вот, дальше, как узнаем поболее об интересующем человечке, прячась в землю, сказал Куразицу, тогда и решим, когда именно выгоднее его устранить. Поскольку, вновь, взвесило риски существо, живая воля богини, Нагата, и особенно Обита, этим двоим, сейчас, явно не помешает, конаховский противовес, ХМ, тогда, предупредим Обита, а, старший, чтобы мальчишка не сдох, раньше срока, как Данза со своим Идзанаги, да, но, естественно, не обо всем, понял, Кура, наш учишонок, последнее время стал зазнаваться, очень, давно стоило преподать ему хороший урок, вот именно, поэтому, и займись этой проблемой, сегодня, как видишь, самое время его приопустить с небес, Куразицу, ответил младшему, уже мысленно, из-под земли, а, я, очень внимательно прослежу за конфликтом, нужно информации как можно больше собрать, уж больно день на события богат, вдруг, еще интересное что-то всплывет, подумала древняя черная сущность, и, добавила вслух, поспеши, нужно установить наблюдателей, и за всем успеть проследить, Хай, Кураники, уже, у базы Мадары, агент номер Сару находится, его, помощью, мы Учиху, быстро найдем, хорошо, а, теперь, пора в путь, через секунду, как только диалог гуманоидов завершился, далее, ничего не говорило о присутствии воли богини, и, наблюдение мертвой тени Хокаге в бурлящей деревне Листа. Книга 2, шаг 51, карма чакры 2, шаг 51, страна земли, логово ренегата Учиха, подземный тренировочный полигон, старой базы Мадары, прямо сейчас был задействован на полную мощность, сильнейшие стены, укрепленные древней вязью фуин, содрогались, от частых ударов сил величайшего дадзюцу, мишени из дерева, камня, металла, и даже с поддержкой фуин, все было изрыто и покалечено сквозными пробоинами, Курайбо, штырей Риннингана, а, еще особенных, словно ударные кратеры от падения метеоров, больших сферических, и самую малость сплющенных дыр, Шинратинси, сжал кулак Обита, и в то же мгновение мощь гравитации смяла мишени из чакры металла, после чего, та ударившись в стену, жалобно заскрипела, и, начала постепенно, медленно превращаться в уродливый искалеченный металлический шар, ха-ха-ха, усилил давление Обита, и, мишень словно блин за мгновение опять сплющила, тем самым буквально, лужей размазав ее по стене, как только это случилось, кулак Реннегата разжался, а, через секунду, явно, от сверхнапряжения неприспособленных чакроканалов, его руки перестали трястись, ненадолго, еще через минуту, когда силы более-менее вернулись отступнику, он, поднял в памяти битву с Ичиро, и, навыки Риннинга на этого Хьюги, а, затем, сильно досадуя, что пленить его, сил не хватило, очередной раз направил ладонь на незакрепленную к полу мишень, прокричал, Баншутиннин, призвал Обита обратную силу притяжения энергии гравитации Риннингана, и, на этот раз, тоже, ровным счетом, произошло, ничего, Биджу его сожри, да, Хьюга мальчишка сразу, подобно Нагата, научился летать, досадовал Учиха, и, применял все дзюцу сил гравитации, при этом, он, в сердце был ранен, и, вообще еле дышал, боюсь даже подумать, что стало, если не повезло бы мне, и пацан, пока был калеченным успел убежать, и Ринин Ранга, очень быстро восстановился бы, и, обязательно отомстил, но, уже с сильнейшим дзюцу мира, кто же знал, что Хьюги, тоже могут пробудить глаза бога, причем, сразу, единомоментным рывком. К тому же, их Риннинган, еще и Чока Тамоя, 6 Тамоя имеет, это, бесспорный факт, и, его, мой Мангики помнит до мельчайших деталей, но, почему у меня, Тамоя не появились, ХМ, вновь задумался Обита, и сделав вывод прошедших событий, скривился в душе, зря, Мадара, называл Бьякуган белоглазых, слабым подобием Дадзюцу, не имеющим и десятой сил Шарингана. На деле же вышло совсем наоборот. Потенциал Бейкугана, как оказалось, пока что не ясен, но на сегодня он минимум кратно возрос. Теперь планы придется менять, причем быстро. Первыми нужно всех Хьюг уничтожить и, что желательно, добыть их секретный архив, а еще свитки наследия глаз. Учиха же пока что могут и подождать. Хайнем, ладно, тряхнул Ренегат головой, откинув сейчас ненужные мысли, и далее перевел взгляд на испытательный полигон, а затем уверенно произнес: Камуи, и согласно приказу хозяина уникальной мангики дзюцу Учиха отступника открылась большой с человеческий рост спиральной воронкой, которая впоследствии разрослась еще больше, достигнув и потолка. Но не это стало причиной довольной полуулыбки Обито, а тот факт, что Риннинган усилил его мангики. Прямо сейчас измерение Камуи открывалось намного быстрее, чем раньше, в целых 3 раза быстрее. И вот это для шиноби S-ранга определенно означал переход на ступень силы выше, почти на уровень Каге, поскольку, как знают все, мобильность и скорость при любой битве стоят в приоритете навыков ниндзя, на самом верху. Попробовав еще несколько раз, и вообще не устав, ведь сейчас глаз Хьюги забирал всю нагрузку от данного мангики дзюцу себе, отступник, наконец, закончил свою тренировку, и, далее, по привычке, одел маску, а та, в свою очередь, хоть и очень похожа была на спиральную старую, но на этот раз располагала скрытым отверстием для левого глаза, чтобы использовать вторую глазницу, и, естественно, Риннинган. Хайнем, кажется, я завершил все дела очень вовремя. Сенсорный контур предупредил Обито о приближении союзника, Зицу, а Шаринган специальным зрительным перископом, состоящим из системы связки зеркал, разглядел венерианскую мухоловку в черном плаще с кровавыми облаками и черно-белым лицом воли Мадары. Быстро убрав все следы испытаний, Учиха стал ждать. «Здравствуй, наследник великих событий!» Появилось через минуту очень древнее существо под личиной наставника Обито. «Зачем ты пришел?» «Холодно», — спросил Ренегат, и уточнил: «Неужели появились достаточно важные новости, или проблемы, и их нужно очень быстро решать?» «А-а-а», — протянул Ширазицу, довольной улыбкой. «Ты даже не представляешь, какие! Тень Канахи мертва!» Перебил белого Куразицу, добавил: «Базу корня со всеми секретами Данза прямо сейчас идет брать штурмовая группа джонинов Листа, Макутан, Шаринганы, финансовый склад и библиотека секретных дзюцу. Твои способности при штурме позволят очень легко все это добыть. Хайнем, действительно интересно», задумчиво кивнул носитель уникальнейших глаз, пока его правый зрачок внимательно изучал мухоловку. «Мира Ацуцуки, магминная планета, цитадель прародителей. А-а-а, вот эта встреча», — прошептал удивленный Хьюго Ичиро. «Давно не виделись, мы с тобой двурогая, больше 1000 лет, да, Кагуя, или, вернее, твоя карма чакры, хех, как же тебя жизнь потрепала, девчонка, если до этого все дошло, но, ничего, милая, не волнуйся, очень скоро я доберусь до тебя, а, пока, пожалуй, понаблюдаю еще, этот абориген, просто кладезь невероятных встреч и знакомств, пускай временно носит мой Риннинган, раз дело приняло такой оборот. Теперь обязательно нужно узнать, где Исшики, и особенно, кто съел плод чакры, или тебя, ха-ха-ха-ха, явно же, что не старший у вас плод поглотил, и уже, тем более, не твои ублюдки от местных людишек, они и за 1000 лет до сих пор мозгов не набрали, хоть грамм, а ведь познать полную силу шиндзюцу даже ты не смогла, но ничего, зато я кое-что разузнал. Домен Гамма, гора Мейбоку, то же время, водопад мудрецов, под ночным небом полным сверкающих звезд, позади статуй давно застывших камнем сыннинов, образовался белый дым и паразитный хлопок чакра призыва. Пуф, прозвучало легкое эхо, и сразу за ним появился сильно потрепанный, Кёске, в пилотах очках, призывной сыщик Джирай, оранжевый гамма-нюхач, еле сбежал, облегченно вытер пот лапой с желтого пуза, означенный и сильно перепуганный мелкий жаб. «Никогда больше, Саха, идиотом, дирая и заключать сделок не будь». Внезапно на полуслове прервался беглец, а затем заорал дикой болью в спине. «А-а-а-а, что такое? Спина, кожу дерут». Упал и забился в болевом шоке мелкий разведчик. «Пуф-пуф, прозвучал новый, почти аналогичный первому чакра хлопок, а затем появился клон Узумаки Вакаши, аккуратно держащий малую белую змейку в руках. Похоже, Кагебунши Дмитрия внимательно оглядел всю округу, после чего обратился к змее. «Мы на месте. Вынеси из сцен воды и положи меня на землю», — попросила рептилия. И, к своей радости, спустя 5 секунд, уже была на безопасной без сверхэманаций природной энергии земле в местной траве. «Тревога! Вторжение змей!» — заверещал сквозь боль тёзки. «Фьють! Пшик! Кхаах!» Кунай моментально пробил горло мелкого жаба, а затем, на леске, вернулся, с трупом назад. Тело призывного разведчика Гамма Сыннина было тут же проглочено очень довольной диверсанткой змеей. Гкахахка, тьфу, срыгнула смачным харчком, несъедобные пару пилотов очков, белая на морду вполне невинная змейка, облизнулась довольно и кивнула партнеру по найму, добавив вслух: «Спасибо за угощение, Вакаши-сан, и сделайте мне еще одно одолжение. Постерегите округу пару минут, пока я начинаю обратный призыв», на что получила молчаливый согласный кивок. Пуф-пуф-пуф, звук перехода между мирами вновь повторился, благодаря контрактору по имени Шима уже в третий раз. «Ку-ку-ку-ку, договор между нами подтвержден, Вакаши-сан. Да, Орочимару-дона, вот, теперь, хе-хе», облизнулся чему-то понятному лишь ему, очень довольный змей. «Мы начнем». Книга 2, шаг 52, карма чакры 2, шаг 52, страна огня, южное пограничье, база Анбуне. Под вершинами древ Хаширамы, образовавших огромную рощу на южной границе Хонокуни, естественной преградой природы и одновременно защитным периметром означенной границы являлось гигантское слепое сенсорное пятно. Энергетический фон сен-энергии, исходящий от давно мутировавшего огромного леса, являл собой основу этой природной сенсорной аномалии. Макутан и его производные творчества первого Хокаге. Здесь повсюду были видны следы величия сильнейшего из всех предыдущих реинкарнаций Ашуры Ацуцуки, Синджу Хаширамы. Невероятно высокие деревья-гиганты, достигающие 150 метров и более, а в обхвате основания являющие себя не менее 20 метров, были первым, на что обращаешь внимание. Далее опытный взор быстро замечал очень ядовитые и довеском плотоядные травы и растения, готовые сожрать все что угодно и переварить за считанные минуты, особенно неосторожного путника, который забрел сюда волей судьбы. Так же, как и удушливый воздух, пропитанный смолистыми парами, при долгом вдыхании, который, в буквальном смысле, убивал легкие любого человека, менее чем за час. И, дополнительно, смертельной, ко всему прочему, приправой были давно мутировавшие в этом зеленом аду хищные животные, поголовно превратившиеся в опаснейших монстров самых неожиданных размеров и видов, и, соответственно, он их аналогичных засад. Все это делало данную территорию практически непроходимым местом южной границы страны огня, и одновременно слепым пятном любых наземных карт, и особенно сенсоров. Ввиду очень агрессивной флоры, фауны и частности, всей округи подземных грунтовых пород, буквально пропитанных корнями и сен-энергией гигантского леса, плюс ввиду означенных природных условий, подземелья данного места очень располагали к строительству скрытых сооружений и секретных объектов с разветвленной инфраструктурой, что собственно и было сделано людьми Данзо при обнаружении столь уникального природного плацдарма для строительства перенесенной сюда главной резиденции базы корня. Бабах, дадах, кабум. Внезапно прогремело 3 мощных взрыва из-под земли, и сразу за этим, словно извержение вулкана, почва вздыбилась у 3 выходов базы не, 2 основных и резервного, и фонтаном огромные шматы земли вместе с камнями брызнули на многие метры вверх, а следом за ними, когда главные выходы обвалились внутрь себя, с поверхности леса, штурмовая команда Канахи еще и добавила техник Датона, перекрыв тем самым большинство мелких выходов с базы безликих Анбу. А все почему столь удачно так вышло, можно задаться вопросом, и ответ будет очень простым: а потому, что при штурме главного логова Данзо, кроме штурмовиков из Листа, также было и много разведчиков. А если подробнее, то разделение сил было следующим. Первым был отряд Хьюга под руководством Хьяши. Он контролировал всю поверхность периметра базы и упреждал союзников о стационарных ловушках, вкупе скрытых засадах. Далее шли Инузука Шиноби. Эти ниндзя по прозвищу Нюхачи, предводительством Дайчи Инузука, Джонина Моранга и лучшим поисковиком клана, активно выслеживали и поддержкой силовиков, ликвидировали патрули безликих оперативников Шимуры на поверхности всего леса. И, наконец, третьим и главным страховочным контуром, Абурами Шибу, младший брат главы Абурами, лучший сенсор их Ичизаку, уже полчаса как, при активной поддержке дотонщиков, интенсивно, не жалея чакры резерва, с запасом кикой чужуков, составлял карту всего подземного комплекса корня, что в итоге позволило оперативникам Анбу и клановой оппозиции, в намного лучших условиях, со знанием сил противника, атаковать резиденцию не. И, вот, все началось. Как и планировал, Хирузин разделил все силы шиноби бойцов на два основных штурм-отряда, Ичи – основной, и Ни – резервный. Второму отряду, по многим причинам, в том числе заранее условленным фактом, командующим был назначен патриарх красноволосых Узумаки Хейра. А, вот, руководство первым отрядом, понятное дело, Сандэми полностью взял на себя. И, как только разведка дала планы добро, то глава Сарутоби, естественно, уже многое заранее зная, сразу, по наиболее безопасным ходам, помчался к основному архиву корня, не забыв по дороге отметить также и рабочий кабинет Данзо Шимуры, а заодно и проверить лояльность личных Анбу бойцов. Кабинет главы не, и ну, пес, обратился Хокаге к Хатаке, возьми двух людей, и по этому плану, в руки Какаши перекочевала спецкарта, инструкция, выдвигайся ко второму архиву не, будет сделано, Хокаге сама, кивнула и следом прозвучал из-под маски Анбу, голос пса. Вторым шагом, стал пояснять Хирузин, параллельно передавая два свитка хранения, весь архив запечатай в них, а то, что не влезет, не оставляя следов, уничтожить. Однако, уточнил Сандэми, в первую очередь старайся запечатывать документацию третьей воны, и непременно спецоперации пограничных конфликтов, и статистику битв и потерь, все забирай, даже копии старых приказов, если такие найдешь, молчаливо спросил. Почему, глава клана Хатаке? Все дело в том, что старейшина Токадона, быстро ответил Хокаге, вместе с остатками Синжу, на момент середины третьей войны отказалась вести активные боевые действия на пограничье. И, поверь, у них был на то веский повод, ведь людей Синжу тогда очень мало осталось, а конфликт в тех краях вошел в крайне опасную и масштабную фазу и грозил прорывом границы сильнейшим ударом Конохи, прямо в тыл. Если же собрание кланов узнает, что Данзо оставил всех до последнего Синжу защищать тыл, ценой целого клана, тогда, еще более-менее сильной Конохи, то нашу деревню однозначно ждет революция, ведь клан-основатель, за исключением Цунаде, именно в это время, фактически, войском Рейкаге, был истреблен. Учихи и особенно Хьюги, как только узнают об этом, без всяких сомнений пойдут на конфликт, а Узумаки поддержат их. Поэтому, нельзя допустить разброда в нашей деревне Листа, ни за что, сам понимаешь, сейчас, как никогда Коноха ослабла, и, все вокруг, особенно Анаоки Саим, а также его два идеальных джинчурики, только и ждут, когда выпадет следующий шанс для реванша, совместного, в этот раз, и, тогда, уже новую войну, мы проиграем, однозначно, со всеми последствиями, так что сделай все быстро, и не оставляя следов, понял Ину, хай. Санджитайча сама, третий главный командующий, а, как только закончишь, с зачисткой, главным приоритетом, возвращайся назад, все, ступай. Через 5 секунд, пес и еще два оперативника Анбу бесследно скрылись в направлении архива, наилучшим образом выполняя приказ своего Хокаге. Ну что же, в душе, облегченно выдохнул Сарутоби, ведь теперь Ину, сам того не осознавая, до конца, будет повязан с ним, кровью всех Синжу. Очень большой кровью. Пора убрать основную угрозу. Потайная дверь кабинета главы Анбуне приняла резервный фуин ключ и, безопасно, чрезвычайным протоколом, открылась, впуская святая святых правителя Конохагури Носата к бухгалтерии корня и нутру самых грязных своих секретов. Множеству тайн. Резервный штурмовой отряд НИ. Команда А. Направо. К казармам. Поставить барьер. Отдавал свитки фуин и замуровывал таким образом силы безликих. Командир штурмового отряда оппозиции, патриарх Узумаки. Команда В, аналогично, блокируйте левую сторону, нужно закрыть выход оружейных складов, и, сразу же, следом, зачистить тылы. У вас, 5 минут, больше кеткой, под давлением множества дзюцу не устоит. Приказ ясен, хай. Тэйча, отозвалась группа из 10 человек под предводительством Хьюга Хизаши, и, забрав 5 свитков Кеккея и взрывных мин, быстро скрылась, выполняя приказ Фугаку Дона, Хьяши Дона. Повернулся Хейра к коллегам и достал, на обозрение последних, уже новый свиток. Ознакомитесь, пожалуйста, дело срочное, вдобавок ко всему, крайне деликатное. Развернув означенный свиток, два патриарха узрели карту с маршрутом атакуемой ими базы, а еще увидели жирный крест на одном из участков маршрута, плюс одинокую фразу с числовой подписью, очень значимой для их кланов подписью. Лаборатория Дадзюцу, полный охранный контур, 19 бойцов и небольшая приписка. Имеется ряд дублируемых сигнализаций. Без поднятия общей тревоги возможен исключительно агрессивный, сверхбыстрый штурм. Неужели эти сведения добыл Вакашидона? Спросил красноволосого фуинщика, крайне подозрительным взглядом экс-патриарх клана Учиха. Хьяши же просто согласно кивнул. Да, младший брат, поскольку владеет датоном на филигранном уровне, пару лет как нашел эту базу и аккуратно ее изучал. А недавно, когда стал сыннином и пробудил свое наследие мудреца, то наведался вновь. При этом явно не прогадал. Он лично своим дадзюцу смог убедиться, что здесь творится. Подготовился, фуин заминировал внешние выходы вентиляции сонным газом и поставил ловушки. Однако, за отсутствием штурмового отряда, с поддержкой временно отложил нападение. И вот, теперь, благодаря этому, у нас есть шанс вместе с уликами и документами взять и задушить абсолютно весь аппарат Хокаге, подавить ястребов полностью. Довольно неплохо. Хьяши, как обычно, был скуп даже на мимику. Но, тем не менее, патриарх белоглазых мгновенно отдал команду, и два самых преданных Джонина Аранга из главной ветви, Имабу и Кейта, приготовившись к штурму лаборатории, встали у него за спиной. Фугаку же лишь кивнул своим людям. И все повторилось практически аналогично. Казанши и Рюджин Учиха, штурмовики ранга С, сразу схватили самую суть, после чего 7 элитных бойцов оппозиции аккуратно, согласно карте, сквозь вентиляцию двинулись по коридору, секретным маршрутом от разведданных Вакаши, как оказалось, который еще имеет необычайные навыки по фуин-дзюцу скрыто, плюс маскировки стационарных объектов фуин. Лаборатория Дадзюцу, 3 минуты долой, пуф-пуф-пуф-пуф, мгновенной агрессией газа, расширением облака, вспухли 12 гранат из стационарных фуин. Сонного действия, аэробный подавитель нервной системы, также входил в состав данной ловушки, которая загодя была оставлена для людей Янбуне. Всего 5 секунд, и, один за другим, по всему помещению, 70% оперативников корня попадали от удушающих легкие газов. Еще пара мгновений, и 10% с фильтр-масками, ученые данного комплекса, шатаясь от действия более тонкого, молекулярного, атакующего их вещества, аналогично прилегли отдохнуть. И только самые опытные паранойки, два командира безликих, задержавших дыхание, даже под масками, и раскусив вместо зуба потайной антидот, остались в строю. Кабум, крак АКС, бабах, слетела пара решеток от вентиляции. Но перед этим, для отвлечения внимания, под светошумовой взрыв, взорвалась фуин-заготовка в створках главной двери. Учиха-бойцы, Казанши и Рюджин, гиндзюцу, сразу атаковали безликих. Фугаку, как лучший сюрикен-дзюцу-мастер, ранил противников в руки и ноги. А Хьюги, проскочив быстрой тенью, нанесли удары по Кейракуки. Пуф-пуф, двойной хлопок белого дыма запечатал в медицинский свиток хранения последних живых пленных не. У нас 5 выживших. Узумаки Хейра, языком жестов, показался командником, что из данной пятерки удалось захватить также и очень ценных людей, 3 ученых, Шимуры. После чего, согласно записям его младшего брата, штурмовой отряд обезвредил систему эвакуации лаборатории и, 2 стандартными группами, прикрывая друг друга, вошел в главный испытательный зал. Матерь Биджу, не сдержавшись, ругнулся Рюджин Учиха, наблюдая длинный ряд колб и людей, которые, будто полуживые консервы за стеклянной стенкой, безвольно плавали в них. Прямо сейчас огромное поле подопытных показало себя на обозрении всей штурмовой группы конохобойцов. То были жертвы безумных ученых и их плоды. Мужчины, беременные женщины, молодые девушки, дети, карлики, множество явных, неудачных генетических экспериментов, как следствие уродства, разной степенью завершенности созревания додзюцу, шаринган с гейкуганом, медленно зарождали гнев внутри всей группы Хаэра. Постепенно, наваждением кровавой расправы над верхушкой Канахи, распаляя также в них ярость, за секунду и секунду, собрать все улики и документы. «Действуем по плану А», – прозвучал отрезвляющий голос патриарха красноволосых, и штурмовая команда мгновенно рассыпалась парами, исполняя особую миссию, то, зачем по наводке наследника Узумаки пришла сюда. «Мы нашли двух полукровок с Шаринган-2 Тамоя. Хайрадона, в вашем свитке хранения есть еще место для пленных, Хаэн, включая этих людей», – прозвучало в ответ. 13 человек мы сможем с собой унести». «Ясно», – кивнул благодарно Фугаку. И, краем глаза заметив, как Узумаки установил очень громоздкую кинокамеру, продолжил свой поиск. А тем временем, эти твари, тихо зверел патриарх белоглазых, собирали семя Хьюганбу, главной ветви. Его гейкуган сейчас очень внимательно изучал чакра-каналы младенцев в утробе беременных женщин, особенно глаз этих самых детей. И чем дальше Хиаши вникал в суть местных событий, тем больше ему хотелось убить Хирузина, а следом перебить и весь клан Сарутоби в назидание, и особенно за оскорбление тысячелетних моральных устоев наследия великого мудреца Хамуры Ацуцуки, а еще нарушение с попранием основных законов Канахи, как и прав Ичизаку, его Ичизаку. «Глава, мы собрали все документы», — послышался голос Хьюга Имабу. «Также найдена беременная женщина, 8-й месяц, ее плод очень чистый, гейкуган у ребенка уже пробужден», — отчитался Хьюга Кита, и сразу добавил: «Есть еще 2 беременных, 7-й месяц, плоды полукровки средней руки, но тоже имеют шанс пробудить гейкуган, остальные же поголовно уроды, либо мутанты, и еще есть ментальные мертвецы, последние подробней», — уточнил патриарх белоглазых. «Хай, Хьяши сама», — пошел разъяснять Кита Хьюга. «Младенцы, 2 девочки и 1 мальчик, о которых я говорю, мозгами, натурально, умалишенные. Их явно готовили как инкубаторы, а в случае старшего мальчика, к скорому вырезанию глаз». «Ясно», — тихо выдохнул главный Хьюга и на секунду прикрыв веки приказал: «Беременных женщин со здоровым потомством запечатать в свиток Хайрадона. А как быть с остальными?» Хотел было проявить милосердие и предложить свою мысль Имабу, но прочих полукровок-мутантов убить, даже детей. Жесткий голос Хиаши на корню оборвал не начавшийся диалог. «Хайрадона, мы закончили». Подошел экс-патриарх вместе с другими Учиха. А спустя полминуты Хиаши со своими людьми. «Аналогично. Я тоже всю съемку сбора улик уже завершил. Теперь дело за вами, Фугакудона». Тогда Шаринган мгновенно закрутился, превращаясь в узор Мангеки Аматерасу. И в тот же момент взгляд Фугаку воспламенил лабораторию. Черный огонь четко вспыхнул под каждым из подопытных образцов и за 5 секунд сжег все их дотла, а затем, так же быстро, как и возник, потух за пару мгновений. «Благодарю, Фугакудона», — кивнул глава Узумаки. Затем, повернувшись лицом к южной стене, он указал на закрытый печатями поглощения и подавления чакры поверх стальной чакра-плиты, замаскированный входной проем в виде продолжения монолитной стены. Данный проем был большим квадратом, 30 на 30 метров, и являл собой дверь в еще больший цельнометаллический куб. «Входной фуин-ключ от этого куба-хранилища я уже подобрал. Теперь осталось проверить, что столь усиленно здесь держал Данза». И через секунду правая рука Узумаки зажгла прямо в воздухе большую спиральную вязь из фуин, левая же, параллельно, направила ее прямо в специальное отверстие для входного шифр-ключа, и дверь огромного стального бокса резко открылась, буквально уйдя прямо в пол, после чего, следом за нею, все увидели ряды вырванных шаринганов, большинством 1-2 томо из стадии развития, которые плавали в множестве колб консервации, а еще, к своему глубочайшему удивлению, шиноби Канахи встретили знакомого во всем своем негативе, одного ренегата. То был отступник Учиха, очень наглый. Пришли букашки Листа. Тоби приветствует вас, Аматерасу», — прокричал тут же Фугаку. И началось. Книга 2, шаг 53, карма чакры 2, шаг 53, база Анбуне, то же время, штурмовой отряд Ни, Аматерасу. Фугаку мгновенно атаковал с помощью мангики ренегата Учиху, в самое уязвимое место. Черное пламя тут же вспыхнуло под ногой Абита, обходя даже неосязаемость Шерингана отступника, ведь в ином случае, стопа, не находясь в измерении этого мира, вместе с носителем, провалилась под землю бы, поскольку просто так, без реальной опоры, отступник не мог стоять на полу. «А-а-а-а!» — взвыл голос боли, и, следом за ним, Абита, уже исчезая в своем измерении, отчаянно прокричал: «Шинратенси!» Вслед за чем, технику Аматерасу, мгновением сбросила с его тела, огонь богини откинула на 5 метров, и, далее быстро развеяла он и не оставив следа. Регенерация Синжу, на удачу отступника, очень быстро начала затягивать повреждения именно правой стопы, состоящей из макутана, закрыв не слишком масштабные поражения кожи и мышц, буквально за 10 секунд. «Ну, твари, я сейчас вам устрою бедживу встречу», в измерении кому и выплюнул разъяренный Учиха, и, хотел было уже вновь открыть проход к базине, но внезапно, силой удара прямо в затылок полетел в далекие дали. Да-дах, кха, бам, тело Абита врезалось в большой черный куб, который, как и бесконечное множество аналогичных вокруг, состояли из породы базальта, и, помощью Кавареми, техника замены, ренегат, чудом избежал новой атаки противника. Узумаки, зажимая рукой сквозную дыру и ранение, краем задевшее сердце, ошеломленно прохрипел он. Хайра же, поняв, что атака под скрытым прошла неудачно, атаковал Суйтон Дзюцу в лоб. Водная плеть патриарха, Дзюцу Эранга, безмолвно ударила по оппоненту, вынуждая его отступать, а затем опять, и еще одна, вторая, третья, пятая. Словно спрут за добычей, очень резво охотились 7 водных щупалец за своей жертвой, и Шаринган, такое обилие у самого носа быстро мелькающих опаснейших техник, просчитывать их разносторонние угрозы не успевал. Шинратенси, ученик Мадары, разом отбил все дзюцу Суйтона, но надолго это не помогло. Красноволосый сразу же возобновил нападение, на этот раз, с удвоенной силой, врагу, натурально, ни секунды не давая вздохнуть. Шинратенси, Шинратенси, Шинратенси, обладателю Дадзюцу, чтобы спастись, трижды, подряд пришлось применять технику Ринингана, и, лишь после этого он смог отступить, на секунду, с помощью Мангики, Камуи. Спираль вновь закрутилась, Абита, в силу привычки, опять выбрал побег. Значит, про себя отметил Хайра, эта техника, которая отбивает все дзюцу, Шинратенси, требует время на перезарядку, и, если верить статистике, то, приблизительно, 5 секунд. Узумаки вздохнул, а затем очень сильно сосредоточился, соблюдая предосторожности с безопасности, и, параллельно начал активацию маяка. Взгляд Фуин-мастера само собой подметил и расстояние от скрытой печати, в самую первую встречу, оставленной его Кагебуншином на дуэли, Фугаку и Данза, клоном, который скрыто проник в Камуи портал, то был один из бескрайнего множества черных кубов измерения отступника. Он давно хранил на себе канзи смещения пространства, под маскировкой Фуин. Перед тем, как догнать сбежавшего врага, Хайра повторно создал и оставил в карманном измерении Абита своего Кагебуншина, приказом создания новой печати пространства, а затем мысленно произнес «Фуин Дзюцу», обратный призыв, и, спустя долю секунды, появившись на свитке смещения пространства, он вернулся в хранилище не 5 секундами позже. Кабум, шарах, дадах, канонады, шла череда взрывов. Макутан щупальцы, за секундой секунда, лишь успевали отбивать постоянный град кибакунаев от команды Коноха бойцов. Фугаку, вместе с Хиаши, нещадно давили отступника, не жалея подарков Фуин. Пуф-пуф, вших, в очередной раз, в течение мгновения, проявилась канзи на левой ладони экс-патриарха Учиха, и из печати хранилища вырвался новый, взрывоопасный Синай. А через мгновение, аналогичное действо вновь повторилось, но на этот раз, с правой руки. Бум, жах, фьють, дадах, ба-ба-бах, череда взрывов не умолкала вообще, несмотря ни на что, Учиху-мутанта буквально давили взрывтигами. Все подряд, штурмовики Конохи работали как один организм, обладатели двух величайших дадзюцу страховали друг друга, и, непременно, всегда, нападали. Объединенная мощь Шерингана и Бейкугана, вкупе Фуин-дзюцу, прямо сейчас выдавала потрясающий результат. Элитные ниндзя шестером подавляли противника, особенно старались Фугаку с Хиаши, поскольку им одолжил расширенные печати хранения лично глава Фуин-мастеров.